Глава третья. Ира. На следующий день мне даже с постели вставать не хочется. Всё тело будто налито свинцом, а веки тяжёлые от бессонной ночи, полные мрачных фантазий и планов мести. Естественно, Чеширский начнёт пользоваться своим положением препода, чтобы меня прогнуть, поставить на место. Эта мысль заставляет кровь стынуть в жилах и одновременно будоражит, как опасный вызов. Кнопки подкладывать как-то по-детски. Хотя я бы посмотрела на его лицо. Хихикаю про себя, пока готовлю завтрак. И это звучит немного безумно. Что же придумать? Что зацепит этого холодного, самоуверенного циника? Настроение понемногу улучшается. С каждой минутой я чувствую, как возвращается моя воля к борьбе. В конце концов, на нём свет клином не сошёлся. Самый простой путь — просто вести себя как обычная прилежная студентка. В чём-то Мирон прав. Я рискую, прогуливая его занятия. Я ведь так мечтала поступить в этот университет, а потом всё разбилось вдребезги. Но благодаря поддержке папы я собрала себя по кусочкам и справилась. И тогда же пообещала себе больше не влюбляться. Никогда. Но появился он, Чеширский. И все мои клятвы пошли псу под хвост. Хм, может, он отстанет, если увидит меня с другим? Мысленно перебираю парней в нашей группе. Любой из них что угодно отдаст за шанс со мной засветиться. Я, конечно, не королева общаги, через которую прошли все мажоры нашего факультета, Ленка Царёва. Я куда лучше неё. Фыркую, отбрасывая навязчивые сравнения. Может, обратиться к Стасу? Или он потом не отвяжется? Размышляю вслух, наливая кофе. Ладно, буду соображать по ходу дела. Долго стою у шкафа, перебирая вещи. Проигрываю капитально. Но сегодня я намерена переломить ход битвы. Решение приходит внезапно, и на губах появляется дерзкая улыбка. Достаю летнее платьице, достаточно откровенное, чтобы привлекать взгляды, но не вульгарное. Коротенькая, с игривыми рукавами-фонариками. Оно изящно струится по фигуре, подчёркивая каждый соблазнительный изгиб моего тела. Мягкие складочки ткани ласкают кожу, придавая наряду особую, едва уловимую игривость и при этом элегантность. Дополняю наряд тонким кожаным поясом, подчёркивающим талию, придавая образу утончённости и шарма. Ловлю своё отражение в зеркале и вижу не студентку, а женщину, знающую себе цену. «Ну, держись, Чеширский», — шепчу, и в груди что-то замирает. Захожу в аудиторию, где будет проходить семинар. Сажусь прямо за первую парту. С вызывающим спокойствием достаю учебники. Вечерами я штудировала материал самостоятельно. Так что если Чеширский решит вдруг устроить показательную порку, я буду готова. «Иришка, привет!» Ко мне подсаживается местный король мажоров, Денис Носов. «Чего одна? Без своей мышки?» Его взгляд тяжёлый и наглый, без стеснения скользит по моим голым бёдрам. Чувствуя волну отвращения, я кладу сумочку на ноги, пытаясь скрыться от этого взгляда. «Катя не мышка, Носов. Уйди, раздража...» Хмыкаю, но меня тут же осеняет. Идея, глупая и рискованная, но идеально вписывающаяся в мой новый образ. Хотя, погоди-ка. Всем доброе утро. В аудиторию вплывает Чеширский, и я старательно его игнорирую, утыкаясь в конспект. Но всё равно краем глаза оцениваю его прикид. Чёрт, он всегда умел одеваться. Мастерски сочетал современность и классику. Тёмно-серый свободный пиджак подчёркивает мощь широких тел, а голубая рубашка, расстёгнутая на две верхних пуговицы, добавляет образу свежести и открывает загар на сильной шее. Ну, я пошёл на своё место. Пытается ретироваться Носов. Но я резко хватаю его за рукав худи. «Не спеши, блин, сидеть!» Горкую на него, чувствуя на себе взгляд преподавателя. Денис плюхается рядом, придвигаясь слишком близко. Его бедро касается моего, и я резко отодвигаюсь, кожей ощущая исходящий от него жар. «Надо же!» — с ледяной издевкой произносит Мирон. «Ирина Всеволодовна Горская соизволила посетить мое занятие. Польщен!» «Не обольщайся, изменник!» — кричит во мне обида. Но сердце предательски заходится, а взгляд никак не может оторваться от его совершенного тела, знакомого изгиба губ, могучего торса под безупречной тканью рубашки. Вопреки моим самым темным страхам, Чеширский не придирается и не ставит меня в неудобное положение. Скорее, демонстративно игнорирует. Но почему мне от этого так неприятно? «Все свободны. Не забудьте написать доклад через два занятия. Проверять буду строго», — говорит он, когда звенит долгожданный звонок. «Ирина Всеволодовна, задержитесь». «Ир», — тянет Носов, о котором я, признаться, уже и забыла. «Ты что-то хотела? Я не против, типа?» Закатываю глаза, чувствуя, как этот спектакль начинает меня утомлять. «Поговорим после лекции, Денис. Вали уже». Когда аудитория, наконец, пустеет, я медленно подхожу к кафедре. Заталкиваю все свои чувства в самую глубь сердца, словно в старый пыльный чулан, и щелкаю замком. «Вы что-то хотели?» Спрашиваю ровным, почти безразличным голосом. Чеширский медленно встает, игнорирует мой вопрос. Его шаги гулко отдаются в тишине пустой аудитории. Он направляется к двери. Раздается щелчок замка. «Упс. А это зачем?» Его шаги неумолимо приближаются, вызывая во мне волну отчаяния и странного, запретного предвкушения. Голос звучит ровно, но холодно, резко контрастируя с бурей моего внутреннего состояния. Каждый нерв напряжен до предела, тело будто сковало невидимыми цепями. «Почему это платье?» — хрипло спрашивает Чеширский, замирая передо мной. «А что? Не нравится?» Вызывающе ухмыляюсь, скидывая голову. «Раньше нравилось, когда я такое носила. Говорил, что в нем я похожа на фею». Его кадык нервно дергается. Ощущаю жар, исходящий от сильного мужского тела, знакомый и до боли желанный. И понимаю, что играю с огнем, но остановиться уже не могу. Хочу дергать этого тигра за усищи, уколоть как можно больнее, чтобы он увидел, почувствовал, что безвозвратно потерял. Оно слишком короткое. Чеширский делает еще полшага, сокращая и без того ничтожное расстояние между нами. Внутренняя сирена орёт не своим голосом, предупреждая об опасности. «Ты не должна такое носить». Но, вопреки всему, я вздергиваю подбородок и смело отвечаю на пристальный темный взгляд. «Вы мне не отец и не жених, чтобы указывать, носить мне такое платье или нет. Если у вас все, я пошла». Пытаюсь оттолкнуть его, но Мирон словно скала. Он резко опирается руками о стол по бокам от меня. Берет меня в капкан. Пространство между нами исчезает, наполняясь напряжением. «Отпустите!» Шиплю, но в голосе слышится уже не гнев, а дрожь. «Нет». Рычит Чеширский. Наклоняется ниже. Его дыхание опаляет мою кожу. А взгляд пожирает мои губы, скользит по шее, по открытым плечам. «Ты не будешь больше носить это платье, Ира, и будешь одеваться скромнее». «А то что?» Выпаливаю с вызовом. «Опять бросишь меня?» Мирон ошарашенно смотрит на меня. В его глазах мелькает неподдельное замешательство. Чеширский отступает на шаг, и эта маленькая победа кружит голову. «Исчезнешь. Теперь наступаю я», чувствуя, как слезы подступают. «Не сможешь в глаза мне взглянуть после того, что сделал?» «О чем ты?» Тихо, почти беззвучно спрашивает Чеширский. «Ты же сама...» «Блядь, Ира! Оставь меня в покое, Чеширский! Ты препод, а я твоя студентка. Не знаю, зачем ты объявился сейчас, но мне плевать. Лгу, и каждое слово обжигает. Если есть вопросы к моему внешнему виду, напиши ректору докладную. А сейчас оставь меня, пока я не пожаловалась на домогательство. Собрав остатки гордости, я выхожу из аудитории, чувствуя горящий взгляд Чеширского. Ноги ватные, а внутри все дрожит от бури противоречивых чувств, гнева, боли и предательского, стыдного возбуждения.